Блюда с соусом карри были замечательно вкусные, правда, немножко однообразные. Бонсайщикам из Японии принадлежал самый маленький квартал города. По их бонсайским понятиям, правда, огромная территория общей площадью около 20 квадратных метров. Этот район с жителями ростом не более сантиметра был самой знаменитой достопримечательностью города. Он находился под особой защитой. Со всех сторон он был обнесен забором с колючей проволокой. Любоваться бонсаями можно было только со стороны, и его день и ночь охраняло специализированное подразделение Йети. От дождя район бонсайщиков защищала стеклянная крыша, ведь одна, всего одна дождевая капля могла убить крохотного бонсайщика. Сарацины возвели в городе высоченные крепости из песчаника с сотнями узеньких бойниц, которые служили теперь в основном в качестве хранилищ для вредных отходов. В них, как утверждали слухи, множились несметные полчища крысехвостых, о которых далее будет рассказано подробнее. Были в Атлантисе такие районы, строители которых уже давно бесследно исчезли, оставив после себя причудливые башни и манежи из материалов, ранее неизвестных на континенте, металлов и пластмасс невиданной прочности. Большинство из этих строений были созданы из одного материала, внешне напоминающего полированную медь, но намного более прочного и совсем не подверженного коррозии. Говорят, с тех пор прошли уже тысячи лет. Они все стояли, и ни ливневые дожди, ни падение метеоритов не смогли причинить им никакого вреда. Ни единые царапинки на идеально ровной, зеркально-блестящей поверхности. Окна у этих сооружений были выполнены из разноцветных гигантских кристаллов, которые преломляли дневной свет и, усиливая его, равномерно распределяли внутри. Пол и стены изготовлены из какой-то стеклоподобной смолы, светящейся в темноте зеленоватым светом и как будто даже пропускающей воздух. На площадях в районе этих построек возвышались гигантские статуи, раз в 5 выше итальянских, изображавшие существ, не похожих ни на одного жителя Замонии или другого уголка нашей планеты. Они были выполнены из покрытого лаком дерева, которое по прочности и долголетию не уступало закаленной стали. В некоторых из этих домов происходили странные вещи. Вода, например, текла снизу вверх, да и еще поговаривали, будто там водится привидение. По ночам якобы мебель начинала разговаривать, если только можно назвать мебелью выпирающие стены, полы разнообразные по форме предметы непонятного назначения. Даже самые отчаянные жители Атлантиса не решались заходить в эти дома, хотя у большинства двери стояли раскрытыми настежь. Ходили упорные слухи, передаваемые от одного к другому опасливым шепотом, что жилища эти некогда принадлежали людям. Это было очень давно, в те времена, когда еще не изгнали из города, они не ушли в подполье канализации. 100-этажные пагоды выдавали присутствие в городе выходцев из Китая. Тем по непонятной причине вдруг ударило в голову возвести в центре города великую стену. Так потом они ни с того ни с сего отказались от этой затеи.